Глава 48. Лайла набрала телефон на первом диске. В новом сезоне «Трех четвертей» она не только получила ведущую роль, но и новый вагончик с тремя телефонными линиями. Телефоны звонили, не прекращая. «Мисс Кайл, извините за беспокойство, но вас ожидает посетитель». Звонили из службы безопасности, находившейся у главных ворот, ведущих на территорию студии. Лайла подождала. «Мне самой догадаться о том, кто это?» «О, нет, мэм. Это Минос Пейдж. Я хотел обратиться к вашему секретарю, но парень говорит, что ему нужно переговорить с вами напрямую. Я знаю его немного и решил, что в этом нет ничего плохого. Он не какой-нибудь подонок. Он говорит, у него к вам дело». «Пошлите его ко мне», — сказала Лайла и бросила трубку. Она сжала руки, стараясь не выглядеть слишком возбужденной. Пейджу было сказано не приходить на студию, если только не возникала какая-нибудь срочная необходимость. В ином случае ему было сказано отсылать свои доклады на домашний адрес. Лайла села за туалетный столик и начала расчесывать волосы длинными и аккуратными движениями. Она вплела в волосы ленту, потом раздумала, распустила волосы и вновь стала их расчесывать. «Да», — сказала она, услышав стук в дверь, и повернулась навстречу Миносу. Он помахал ей конвертом и улыбнулся. «Долго же вы его искали», — заметила она. Рука Миноса упала, а улыбка исчезла. «Всего лишь месяц, мисс Кайл. Я имею в виду, что вы долго шли до моего вагончика от главных ворот. Или вы прошли по всей студии?» Она протянула руку за конвертом, но Минос повернулся, уселся без разрешения и положил конверт на свои толстые колени. «Окей, поиграем немного», — подумала Лайла. Ей, правда, не хотелось, но она подумала о том, что, возможно, находилась в конверте и улыбнулась. Официально ее кандидатуру будут рассматривать на премию Эмми согласно работе прошедшего сезона. Но Лайла знала, что уже до вынесения решения все увидят новое шоу. А сейчас ей представлялась возможность убрать одну из соперниц, пусть и несколько нечестным путем. «У меня был тяжелый день, мистер Пейдж. Вы должны меня простить. Может быть, хотите что-нибудь выпить? Кофе? Перье?» «Нет, спасибо, Лайла. Я решил, что вам будет интересно обо всем услышать от меня, поэтому я и пришел на студию. Не беспокойтесь. Я не так давно здесь работаю, поэтому мало кто сумеет меня узнать». Он поудобнее устроился в кресле. «Ну вот», — подумала Лайла, — «сейчас он будет рассказывать о том, как ему тяжело работать и как ему едва хватает денег на покрытие необходимых расходов». Лайла наклонилась вперед и оперлась локтями о колени. «Что у вас?» — спросила она с улыбкой. Минос тоже улыбнулся, очевидно, весьма довольный собой. «Что бы вы хотели сначала? Хорошие новости или очень хорошие новости?» «Черт бы его подрал! Неужели вы меня чем-то удивите?» «Ну, валяйте». Минос сделал театральную паузу. «Джан Мур», — сказал он, глядя в маленькую записную книжку, извлеченную из кармана. «Настоящее имя — Мэри Джейн Морган. Родилась в Скьюдерстауне, Нью-Йорк, 22 сентября 1958 года. Она была...» «Что? Когда она родилась?» Минос поднял голову, потом заглянул в записи. «22 сентября 1958 года... Скьюдерс? Боже мой! Но это означает...» Лайла подумала некоторое время. Значит, ей уже почти 34 года. У вас неправильные сведения. Лайла откинулась назад, скрестив руки на груди. Минос ничего не сказал и вынул из конверта листы бумаги. Он вручил Лайле первый лист. «Улика номер один», — сказал он. Лайла взяла фотокопию. Это была копия свидетельства о рождении. «Мэри Джейн Морган. Родилась 22 сентября 1958 года в Скьюдерстауне, Нью-Йорк. И что?» «Но откуда вы знаете, что это и есть Джан Мур?» — спросила она, вручая ему обратно фотокопию. Минос потряс в воздухе другими листами. «Вот диплом об окончании средней школы, ежедневник с фотографиями, диплом об окончании школы для медсестер, книжка безработного из Нью-Йоркского Сити, подарки от коллег, с которыми она когда-то работала в каком-то театре. Это все принадлежит Мэри Джейн Морган. А что о Джан Мур?» Лайла едва сдерживала свое волнение и свой страх. «А что у вас есть о Джан Мур?» «Официальный документ о смене имени. Свидетельство медсестры и записи из картотеки клиники в Нью-Йорке, где делают пластические операции. Кажется, наша Джан Мур — настоящая Золушка. Она откуда-то достала деньги и переменила свою жизнь целиком. Ее бабушка умерла прямо перед этими событиями. Вероятно, она и оставила ей денег. Мэри Джейн изменила свою внешность с ног до головы. Это заняло 2 года. Медсестра уверяет, что она пришла к ним толстой простушкой, а вышла 24-летней сексуальной красоткой. Деньги могут все». Минос сделал паузу, выражение его лица изменилось. «Кстати, о деньгах. Я взял на себя смелость пообещать этой медсестре щедрое вознаграждение. Конечно, я не называл медсестре вашего имени, выступая от себя самого». Лайла схватила документы, которые передала медсестра. «Медицинские записи. Фотографии. До и после. Все было здесь». Она обратилась к этому хирургу, к доктору Муру. «Почему? Она была как-то с ним связана?» — спросила Лайла. «Нет. Правда, медсестра намекнула, что она вроде бы влюбилась в него. Мур стал ее Генри Хиггинсом. Знаете, как в «Моей прекрасной леди». Но она показала мне записи». Минос продолжал болтать, пока Лайла жадно читала одну страницу за другой. «Она пришла в клинику как Мэри Джейн Морган. Это ее самая большая ошибка. Ей надо было сперва сменить имя, а потом уже делать операцию. Типичный любитель. В клинике есть записи о ее нынешнем имени и записан также ее здешний адрес. В Лос-Анджелесе». Минос вручил Лайле папку. «Хотите теперь очень хорошие новости?» Лайле незачем было и отвечать. Неужели есть еще что-то более горячее? Она попыталась просмотреть это все, но поняла, что не сможет. Не все сразу. «Возьми все и прочти спокойно. Потом реши, что делать. Не спеши». Теперь Лайла смогла улыбнуться, не делая над собой усилия. «Минос, спасибо. Я потрясена. Выкладывайте очень хорошие новости». Она приготовилась слушать, хотя и была уверена, что ничего лучшего и быть не может. «Джан Мур, вылупившаяся, как утка из куска мыла, мыло растаяло», — подумала Лайла. Она стала слушать Минуса, который каким-то странным образом начал действовать на нее успокаивающе. Наверное, так чувствует себя алкоголик, выпив стакан после долгого перерыва. «Очень спокойно. Все вокруг отлично». Минос повеселел. «Вы не готовы к такому, Лайла. Послушайте, Шарлин Смит из Лэмсона, Техас, имеет брата. Его зовут Дин. «Вы имеете в виду ее приятеля Дина?» — спросила Лайла, даже боясь дышать. Она слышала о Дине. «Нет, они брат и сестра. Дин Смит», — сказал Минос. «На 2 года ее моложе. Последние несколько лет они выдавали себя за приятелей. Но мать говорит, что они ее дети». «Их мать говорит об этом?» «Но где их мать сейчас?» «Откуда вы знаете, что это правда?» Лайла не смогла сдержать потока вопросов. «Я обнаружил их мать в Нью-Орлеане. Она была пьяницей и шлюхой до того, как стала получать деньги от Шарлин. Теперь она просто пьяница. Шарлин держит ее подальше от глаз. Почему-то отослала жить в Нью-Орлеан». «Минос, не нужно быть детективом, чтобы понять, почему она это сделала. Ее дети трахаются». «Да, но я не это имею в виду. История имеет иные интересные подробности, хотя у меня не было времени так глубоко в них погружаться. Я решил, что лучше поскорее вернуться к вам с той информацией, которая у меня уже есть». Минос передал Лайле 2 фотографии. «Я взял их из дома матери». Лайла посмотрела. На фотографиях была Шарлин. Ей было, вероятно, 8 или 9 лет. Маленький мальчик, наверное, Дин. Они стояли рядом с кучей какого-то мусора на фоне вагончика. «Этого достаточно?» — спросил Минос. Лайла откинулась на диван. На коленях у нее лежали фотографии и бумаги. «Невероятно! Разве сможет кровосмесительница выиграть Эмми?» Лайла улыбнулась. «Вы отлично поработали, Минос. Я буду изучать эти материалы всю ночь, а утром вас позову. Я попрошу вас сделать еще кое-что для меня, в зависимости от обстоятельств». Она поднялась, давая понять, что время истекло. Минос продолжал сидеть. «А деньги для медсестры?» Лайла улыбнулась. «Она получит все, что заслужила, мистер Пейдж. Не беспокойтесь. Мы поговорим об этом завтра». Она пожала ему руку и закрыла дверь. Лайла почувствовала, что сосредоточила в своих руках всю власть. «Я сделала это», — подумала она. «Я, наконец, сделала это. Они обе у меня в руках. Теперь, конечно, Эмми достанется мне». Она подошла к своему туалетному столику, взяла старую фотографию в серебряной рамке. «Спасибо тебе, Надя. Спасибо. Теперь и Скинни, и Кэнди обе в ее руках. Они не смогут мне помешать. Это заняло много времени, но отныне они обе мертвы. А у меня будет свое собственное шоу». Лайла только-только закончила перечитывать бумаги, которые ей оставил Минос. Она наслаждалась каждым словом. Вдруг дверца вагончика с треском распахнулась. Девушка вскочила и уставилась на фигуру, появившуюся в дверях. «Что ты здесь делаешь? Как ты попала на территорию студии? Я же дала специальные инструкции». Голос Лайлы сорвался, она бросилась к телефону, чтобы вызвать охрану. «Лайла, Лайла, не переигрывай. Я всегда говорила тебе, оставляй всегда что-нибудь про запас». Тереза О'Доннелл стягивала с руки длинную белую перчатку, палец за пальцем. Одновременно она медленно шла по комнате. Потом старая актриса уселась за туалетный столик. «Перчатки в Калифорнии», — подумала Лайла. Мать продолжала отрабатывать детали своего имиджа, который никто никогда не станет копировать. Кого же она сегодня изображала? Мисс Пигги? Первый шок прошел, и Лайла резко сказала. Не страшно ли тебе появляться из своего гроба при свете дня? Она положила телефонную трубку до того, как служебная безопасность ответила ей. Тереза повернулась к зеркалу и начала изучать свой макияж. «Стараемся не упустить свой шанс, дорогая. Ты-то знаешь. Тебе сегодня представился отличный шанс, потому что я собираюсь вышвырнуть тебя под зад коленкой». Но Лайла, сама не зная почему, не стала вновь звонить в службу безопасности. Она услышала знакомый гортанный смех Терезы. «Лайла! Кусок этой студии принадлежит мне. Держатели акций не вышвыривают с территории их собственности. А уж Терезу О'Доннелл не вышвырнут ниоткуда». Тереза все еще рассматривала себя в зеркало, поправляя прическу. Лайла приблизилась к матери. «Что тебе надо?» Тереза вздохнула и повернулась лицом к Лайле. «Возникло ужасное недоразумение, которое я вынуждена прояснить. Мне предложили роль в «Троих на дороге». Потом неожиданно ее у меня отобрали. Пол Грассу сказал, что это могло быть стать причиной множества конфликтов. Я же сказала, неужели возможны конфликты с дочерью? Она ведь профессионал. Но Грасса почему-то думает, что ты будешь возражать против моего участия в фильме. Тереза похлопала себя перчатками по руке. Вот я и пришла, дорогая, чтобы ты разъяснила это недоразумение Марти. Скажи ему, что ты хочешь работать со мной. Я так мечтаю, чтобы мы поработали вместе, Лайла. Именно этого я уже давно хотела. Ну и ты, конечно. Поэтому позвони Марти. Я подожду. Лайла боялась этого дня, хотя знала, что он придет, только не знала, когда точно. «Уходи», — сказала она просто. Она увидела, как лицо Терезы напряглось, потом к ней вернулась улыбка. «Когда-то Джек Вагнер научил меня одной вещи. Я никогда не забывала о ней и всегда использовала, заключая очередной контракт. Никогда не выдвигай ультиматума, если у тебя на руках не все козырные тузы». Тереза поставила локоть на стол, положила ногу на ногу. «Тебя посетил Минос Пейдж, Лайла. Что это гадкое пресмыкающееся здесь делает? Ты ведь не собираешься иметь дело с самым грязным мерзавцем в Голливуде? Тебе следовало бы хорошенько подумать об этом». Лайла старалась не смотреть на конверт, лежавший на туалетном столике слишком близко от Терезы, чтобы она могла чувствовать себя спокойно. То, что находилось внутри конверта, принадлежало только Лайле. Она ни за что на свете не хотела, чтобы мать знала об этой грязи. Потому что каким-нибудь образом мать сумеет это использовать для своей собственной выгоды. «Откуда ты знаешь Минаса Пейджа?» «Я знаю все. Все, Лайла. Запомни это». Тереза снова засмеялась легко и беззаботно. Она всегда заставляла Лайлу нервничать, поскольку этот смех означал, что Тереза была совершенно спокойна за себя. Однажды Керри обнаружил, что один гнусный актеришка пустил по его следу частного детектива. «Твой отец, как бы это получше сказать, был уязвим в некотором смысле, но он не был глуп». Тогда Керри взял одного из своих друзей и пару проституток. Одну 16-летнюю особу, выглядевшую на 12 лет, и девушку, похожую на любимый образ американцев. Внешность Ширли Темпл. Лайла видела, что Терезе было приятно углубиться в воспоминания. Но сама девушка была не в настроении ее слушать. «Это, как ты там говоришь, до свидания?» «Я уже утомлена». Тереза не обратила внимания на ее слова. «Они подсыпали тому парню в вино снотворное, привезли его в гостиницу, раздели и сфотографировали в компании с теми двумя малышками во всех мыслимых позах. На следующий день фотографии были доставлены жене того актеришки в запечатанном конверте. Потом Керри позвал парня и рассказал ему, что он сделал и где сейчас фотографии. Парень подоспел домой как раз вовремя. Жена только взяла в руки нож для разрезания конвертов. «Зачем ты мне это все рассказываешь?» «Потому что тебе важно знать свою наследственность и помнить о том, что то, что ты можешь сделать людям, они могут сделать и тебе. Моя точка зрения такова, что мы вдвоем сумели бы всех переиграть. Думаю, тебе надо поразмыслить и понять, что иметь меня союзником выгоднее, чем врагом». Тереза подвинулась к лежащему на столике конверту. «Ха, у меня полно таких конвертов. И если мне нечего терять, то, как знать, может быть, я их распечатаю и пущу по свету». Лайла почувствовала, как по ее телу пробежал холодок. «Ты тоже в тех конвертах, мама. Тебя это тоже затрагивает». Тереза пожала плечами. «Давай на чистоту, Лайла. Ты хочешь разузнать чьи-то секреты и скрыть свои собственные? Вот мои условия. Шоу на открытии сезона и мини-серии с твоим участием». «Мини-серии? Я не...» «Я не прошу тебя, маленькая, неблагодарная, злобная сучка. Я говорю тебе, уладь все с Марти Ди Геннаро. Ты сможешь, если постараешься. Какие бы маленькие секреты тебе не притащил Минос, они померкнут по сравнению с твоими. Но они распнут не только меня, но и тебя. Лучше публичное распятие, чем общее забвение. Поэтому подумай над моими словами. Следующая неделя — последний срок. Выполняй то, что я тебе сказала, сука. Или я разнесу к черту все твои планы. Мне нечего терять. Ни телешоу, ни роли в фильме, ни мощного мужчину, который бы меня поддерживал. А вот тебе очень со многим придется проститься. Тереза стала натягивать перчатки. Ты ведь хочешь получить Эмми? Если хочешь, то позвони Марти Ди Геннаро и скажи ему, как ты меня любишь. Тереза стояла в дверях. Ну, а если тебе тоже нечего терять, значит, будем сводить счеты. Опять. Она тихо закрыла за собой дверь. Лайла чуть не упала. У нее подкосились ноги.